Часть 7. Вера в чудо. «Смотри, Варюша, первый снег. Это самый нежный, самый робкий снег. Он снежинками кружится над землей, ложится на нее, пробует. Готова ли земля укрыться теплым одеялом и уснуть до весны? Но обычно первый снег сразу тает. Он делает очень трудную работу, дочка. Он убаюкивает землю», — негромко рассказывала Маруся Варе. Шурик спал уже крепким сном, а девочка увидела в окне снежинки и попросила маму вместо сказки на ночь посмотреть в окно. Затаив дыхание, девочка слушала плавную речь. «Мамочка, а ведь скоро Новый год. Придет Дед Мороз, подарит много моих мечт и выпадет много-много снега. Правда?» – спросила Варя. Маруся грустно погладила головку дочки и задумалась. В последние годы зима редко радовала большим количеством снега. Очень часто на Новый год его вообще не было. Женщина вздохнула и глянула в окно. Снег почти уже закончился. Лишь редкие снежинки падали на стекло и сразу же таяли. Как и таяла надежда на белоснежный вид из окна в новогоднюю ночь. «Мама, почему ты такая грустная стала?» — внимательно посмотрела на Марусю Варя. «Нет-нет, доченька, тебе показалось. Знаешь, даже если не будет снега на Новый год, он все равно наступит, слышишь? А теперь спать». Маруся подхватила Варю на руки и уложила в кровать. Пожелав спокойной ночи, закрыла дверь в детскую комнату и пошла к Лёше на кухню. «Уснули дети?» «Да». «Присаживайся, сейчас чай тебе налью». «Лёш, помнишь наше детство? Зимой. Когда снега, хоть завались. Мы бегали, кувыркались, катались на санках. Приходили, как маленькие снеговики, мамы нас отряхивали веником и ворчали. А снег не стряхивался». «Так он уже превратился в сосульки», — закончил фразу за жену Лёша и рассмеялся. Маруся кивнула и грустно вздохнула. «Да, именно так». «Ну, милая, это же было весело», — попытался приободрить жену Лёша. «Знаешь, лучший мой подарок на Новый год — это снег, как в детстве. Я так хочу настоящий снежный новогодний праздник. Кажется, я обманула сегодня ребенка. Сказала, что будет снег или нет, но праздник все равно наступит. А сама в это не верю, как и в Деда Мороза, что он существует». Маруся говорила мужу и не заметила маленькую фигурку, промелькнувшую в дверях кухни. Это была Варя. Она встала попить и нечаянно подслушала разговор родителей. Обняв любимую куклу, маленькая девочка тихо плакала. «Как нет Дедушки Мороза? Мама не хочет Новый год?» Домовой Митя с Кикой сидели у изголовья Вари. В щель двери протиснулись коты и черный. Пес лег около кровати, положив морду на одеяло. Боня с Белкой легли по бокам Вари, согревая ее своим теплом. Постепенно девочка успокоилась и уснула, убаюканная мурчанием котов, сопением собаки и тихим шепотом домовых. «Нельзя, чтобы Варюша потеряла веру в чудеса», — сказал Митя. «Девочка завтра утром забудет об этом инциденте, она маленькая еще. А что делать с хозяйкой? Она не верит в чудеса. Вот это плохо», — ответила Кика. «Утро вечера мудренее», — засыпая, сказал Митя. На следующее утро, собираясь в детский сад, Варя позвала родителей и сообщила важную новость. «Мамочка, папочка, я передумала желать Деду Морозу много подарков. Я хочу один». «Хорошо, милая. Какой же ты подарок хочешь получить?» — спросила Маруся. «Не, мамочка, это секрет», — ответила с улыбкой Варя. «Лапуля, но как же Дед Мороз узнает о том, что тебе подарить? Давай, отошлем ему письмо», — подмигнул Лёша Марусе. «Папочка, Дедушка Мороз волшебник?» — серьезно спросила Варя. «Конечно, конечно, он волшебник», — хором ответили родители. «Тогда он сам узнает мое желание», — победоносно сказала Варя под растерянными взглядами домочадцев. Оделась и у порога спросила. «Ну, мне пора в сад. Не хочу опаздывать». «Как это понимать? Что делать?» Взглядом друг у друга спросили Маруся и Лёша. «Да, помогли», – протянул Чёрный. «Да», – ответили задумчиво домовые. «Исправлять как будем?» – спросил Боня. «Нужно понять, что хочет Варя», – ответил Митя. Все согласились. Но узнав вечером, что девочка задумала, они были в замешательстве. Варя рассказала свой секрет любимой кукле. Конечно же, в присутствии двух котов, Чёрного и домовых. «Она хочет снега для мамы. На Новый год. Это нам не под силу». Белка уткнулась в стену. Боня в пол, Чёрный закрыл глаза лапами. Как всегда, собравшись ночью на кухне, они обсуждали сложившуюся ситуацию с Варей. «Увы, это и не в наших силах. Мы домовые. Погода снаружи не в нашей власти», – махнул рукой Митя. «Варя перестанет верить в чудеса, как и Маруся, если снег не выпадет в новогоднюю ночь», – заплакала Кика. «Хм, а сами вы хоть верите в чудеса?» Сквозь приоткрытую форточку повеяло холодом. Коты прижались к Чёрному. Перед взором собравшихся на кухне возник Дед Мороз. «Странные вы. За людей уже и не говорю. Вы, коты, собака и домовые, не верите в меня. Ладно, животные, но домовые. Трудно в меня поверить, да. А я ведь и есть тот волшебник, кто может желания исполнять. Да, только раз в году. Да, только тем, кто верит в меня. Но могу. Почему меня не позвали и не попросили помощи?» — расстроенно спрашивал Дед Мороз. Устало махнул посохом и исчез. «Он существует?» Все отмерли и с удивлением переглянулись. Приблизился Новый год. Варя так и не рассказала родителям свое желание. Домовые, коты, Чёрный ходили понурые. Помочь хозяевам они не смогли, еще и Деда Мороза обидели. «Коты, Кика, Чёрный, быстро сюда! Я придумал, как спасти веру в чудо Нового года!» Когда все прибежали, Митя окинул всех довольным взглядом и сказал: «Мы попросим прощения у Деда Мороза и напишем ему письмо». «Почему нам раньше это не приходило в голову?» — удивилась такому простому решению Кика. Ночью на кухне, когда все были готовы, Митя принес листок бумаги и карандаш. Под светом уличного фонаря написали письмо с извинениями и просьбой о чуде. «Нельзя, чтобы маленькая девочка перестала в тебя верить». Маруся и Лёша, закупорив подарки и заготовки на праздник, совсем не чувствовали новогоднего настроения. Праздник не спешил приходить в дом. Наступило 31 декабря. Проснувшись рано, Варя первым делом выглянула в окно. Увы, снега не было. А значит... «Деда Мороза не существует!» — громко заплакала девочка. На плач ребенка прибежали родители. «Я загадала снег на Новый год, но его нет. Значит, и Дедушки Мороза тоже нет. Как ты и говорила, мама. Я слышала это». Глядя на расстроенную сестру, заплакал и проснувшийся Шурик. «Я испортила детям праздник», — схватилась за голову Маруся. Лёша растерянно смотрел то на Варю, то на Марусю, то на сына. И не знал, кого утешать. «Снег», — растерянно сказал Митя, глядя в окно. Коты, Чёрный и Кика, прибежавшие вместе с хозяевами на плач, посмотрели, куда указал им домовой. А в окне большими белыми хлопьями падал новогодний подарок для Вари. «Он получил наше письмо», — сказала Белка, прижимаясь к Боне. «Он простил нас», — вытерла передником глаза Кика. «Новый год спасен», — гавкнул Чёрный. На лай обернулись Лёша и Маруся. Перестали плакать дети. Вместе они посмотрели на окно. Их лица посветлели, и на губах заиграла счастливая улыбка. Тем временем на стекле будто кто-то рисовал узоры, похожие на буквы. «С наступающим Новым годом вас! Верьте в чудеса! и они обязательно сбудутся. Дедушка Мороз существует, видишь, дочка? Это настоящее новогоднее чудо, тихо говорила Маруся, прижимая к себе Варю, и не замечала, как по ее щекам текли счастливые слезы.